Индульгенция. Без права выбора. Том 1. Глава 1. Там, где в битве сошлись небеса и земля. Там, где кровью пылал горизонт. Там вставали с колен. Там алела заря. Шел на битву славянский народ. Против тьмы, против зла, против слез матерей. Против долгого века невзгод. Поднимались с колен и кольчугой звеня. Шел на битву славянский народ. Т. Машуков. Последняя битва славян. Вставай, у нас гости. Звонкий шлепок по голой заднице заставил меня чуть раскрыть глаза и грязно выругаться. Крепкое вино еще бродило в голове и отдавалось в нем тяжелейшей болью. Даже привычная регенерация не справлялась, а уж она-то у меня на максимум раскачана. Императорская кровь как-никак. Пошли их в жопу, иначе казню, пробормотал я, накрываясь одеялом. Вставай, говорю, иначе они дверь вынесут. Да и похер, пусть выносит. Потом заставлю все восстановить. Да вставай же ты. По моей заднице заколотили женские руки. Причем больно и крайне обидно. Я уже собрался встать и наказать в разных позах, но потом дверь, содрогавшаяся под ударами, все-таки не выдержала и с треском развалилась. В комнату разом проникли трое человек, обряженных в костюмы гильдии убийц. При этом даже мой затуманенный взгляд сразу различил, что это ряженые маги, не имеющие к ней никакого отношения. Да и не будет она брать заказ на брата императора. Самоубийц в ней не водилось. Че надо, уроды? Поднявшись, я чуть качнулся и схватился за прикроватную тумбу, чтобы не упасть. Умри, мразь, долой императорских выблядков. Заорали они хором и выпустили в меня столб магии, в которой сочеталось три стихии – огонь, земля и воздух. Артефакт защиты вспыхнул, отгораживаясь от них щитом и посылая охране сигнал о нападении. Минута максимум, и они будут тут. Но одна минута сменялась другой, а их не все было. Эти уроды давили, а я все никак не мог прийти в себя, в голове шумело все сильней. Контроля вообще не было и хоть чем-то ответить им я банально не мог. Довали его уже, хватит смотреть, заорал один из них. Что? Чуть дернулся я, и страшная боль пронзила мою суть. Я еще успел обернуться, глядя в глаза той, что меня предала. Нож вошел четко сверху во впадину между ключицей, а после этого мразь его еще и провернула, после чего выдернула из раны. Хана подключичной артерии, минута или две, и я труп. И тут ничего не сделать и никакая регенерация не спасет, а эта сука, глядя мне в глаза, довольно усмехнулась и еще лезвие ножа облизала. Ясно, все заодно, решили вот так вот отомстить мне за все хорошие, что я для них сделал. Молодцы, бурные овации. Вот только умирать один я не согласен. Плетение смерти, вживленное мне прямо в сердце, это наследное проклятие нашего рода. Чтобы убийца не ушел безнаказанным, оберегаемая тайна, которая ей и останется, он сейчас взорвется. Заорала сука, но было поздно. Защитный артефакт на груди мигнул и рассыпался, в меня ударила магия, лишь ускорив активацию. Последнее, что я увидел, как ее глаза округлились в ужасе, и мое тело превратилось в плазму, которая просто распылила комнату и всех, кто в ней находился. Так, вишу-висю зависаю, от дома одни головешки, а я парю над ними призраком. Печально, чё, а вот и охрана с сиренами прилетела. Поздно, голубчики, мажьте вазелином зад, скоро он познакомится с колом, пройдя через подвалы имперской охранки. Пролюбили принца, так вам и надо. Ладно, что это я все о других, пора бы я себе побеспокоиться. Кстати, да, где же мои манеры? Позвольте представиться, Константин Алексеевич Голицын, младший брат императора всея Руси и прочих окрестностей. Его правая рука, карающая и беспощадная, а еще хам, нахал, бабник, сквернослов, хулиган, дуэлянт, наставитель рогов и вообще отличный парень. Но стоп, надо ж начать сначала, потому как конец, он уже вот он и про него уже скоро все и так узнают из газет. Родился я, как вы уже знаете, в императорской семье, на две минуты позже брата, чему, кстати, потом был несказанно рад. Родители в нас души не чаяли, потому как детками мы были хорошими, брат умником и душнилой, плотно занимавшимся и интересовавшимся политикой. А я любил драки в любых проявлениях, и дрался со всеми, всегда и везде. Ее Величество, устав выслушивать жалобы придворных и сетовать на то, что я весь в прадеда, который тоже был бешеным, решила плотно заняться моим воспитанием, и в возрасте 15 лет отдала меня в кадетскую школу боевых магов, зачислив, конечно же, инкогнито. Ну, и запретив говорить, кто я на самом деле, под страхом прохождения службы в дальнем таежном гарнизоне, если проболтаюсь и вылечу из нее. так что отправили меня в ссылку, далеко под Рязань, где и располагалось это богоугодное заведение, под именем барона Гриши Покровского. Ну да, или туда, или в тайгу, выбор небольшой, ага. И что же вы думали, я сразу сделал по приезду, с головы пробил в нос самому высокому и сильному из нашего набора, так сказать, чтобы расставить приоритеты. Брызнувшая во все стороны кровь пролилась бальзамом на мое сердце, люблю я, знаете, когда кровь и чтоб везде. Он, видать, хотел того же и пробил мне по печени. Заруба получилась знатной, со сломанными носами и сбитыми кулаками. Про синяки на морде и говорить нечего. Я был жилистый и верткий, как змея, а он был сильным и тяжелым. Магией мы не пользовались, потому как это был честный бой, а не какая-то там аристократическая дуэль. Махались мы пару минут, пока не показался преподаватель и не надавал нам лещи с помощью ноги и трости, что держал в руках. Мое сердце не стерпело подобного, и мы, объединившись с Большим, напали на препода, который с чего-то поверил в себя. Тот подобного не ожидал, поэтому трость плавно перекочевала ко мне в руки, а после встретилась с его башкой. Палка сломалась, голова выдержала. Месили мы его знатно лишь пару секунд и, кажется, даже сломали ему ногу. Хруст услышали все, пока не появился главный демон школы, поручик Рябинский. Сильный маг, спецназер, прошедший много войн и награжденный всякими заслуженными, попрошу заметить, наградами. Выслужившийся из низов и получивший за заслуги перед отечеством дворянский титул барона, он был неистов и крайне злобен. Пара ударов, и мир для нас померк. Очнулся я на местной губе, в которую меня закинули. Забегая вперед, скажу, что в ней я ночевал чаще, чем в казарме, потому как слыл бунтарем, и бунтовал против всего, против рыбы, когда хотел мяса, против мяса, потому что захотел рыбы, против идиотских предметов типа философии или социальной политологии, и дрался, дрался, дрался, постоянно, всегда. Я был бунтарем, но идейным, и главной моей идеей был баланс силы магической и физической. Любое свободное время я проводил на полигоне, не мог качать магию, но бегал, прыгал, отжимался, таскал тяжести, проводил бесконечные спарринги со все тем же поручиком. Поэтому вторым местом моего частого пребывания был лазарет, где куча симпатичных девчушек в обтягивающих халатиках будоражили мое естество. Поручик, видимо поняв, что я из себя представляю, щедро делился со мной наукой выживать. Молодой пацан и статный воин часто спорили о тех или иных методах диверсионной деятельности, разбирая их на примерах истории. И уж эту науку я впитывал как губку, учась планировать, добавив в свои выходки еще один пункт, делать так, чтоб не поймали. А потом, на третьем курсе, нас отправили на практику в сторону прусской границы в маленький город Дерб, где стоял наш такой же маленький гарнизон. И хоть время было неспокойное, именно это направление считалось безопасным. Ах да, я ж еще не сказал, у нас тут велотекущая война с триединым союзом идет. Франки, британцы и прусаки объединились, чтобы захапать часть земель у северного соседа, то есть, у нас. То они наступали, мы оборонялись, то мы наступали, они прятались в окопах. Уже лет 20 топчемся на месте и обмениваемся гневными нотами. Но к решительным действиям ни одна из сторон не приступает, боясь развязать войну на уничтожение. Мое отделение в составе 10 морд, 6 парней и 4 девчонок с характерными позывными. Стерва, тварь, злюка и мразь, все абсолютно заслуженные, явилась предсветлые очи майора Левинского, мага третьей ступени и хорошего снабженца. Сидеть ему тут очень нравилось, контрабанда с обеих сторон цвела и пахла, регулярно принося ему хорошие барыши. А так как контролировали ее с обеих сторон важные шишки, то никакой войны, что могла помешать торговле, тут и в помине не было. Я был назначен сержантом с позывным «Садист» и командиром этого отделения аккурат перед отправкой, после чего пришлось набить всем морды, включая бешеных баб, которым мое назначение не понравилось. Меня, если честно, опасались, особенно после того, как я поймал одного воришку, что пробрался ко мне в комнату, а потом чуть до смерти его не запытал, перед этим заткнув ему рот. Кусок чуть завывающего мяса отправили домой, а меня неделю продержали на губе, перед этим сломав почти все кости. Потом я вышел и выловил тех, кто мне их ломал, по одному и сделал с ними то же самое. Меня хотели даже исключить, но не срослось. Ну да, я не делал скидку на пол и возраст, потому как в армии все равны, и если уж показываешь зубы, то будь готова их лишиться, если оскалилась не на того. Отделение это было собрано со всей школы, и в него вошли самые конченые отморозки, среди которых я был первым среди равных. Нам даже оружие не рискнули дать, сказав, что получим его только по прибытии. А жаль, я лично хотел всадить пару очередей в жопы нескольких особо бесящих преподавателей. Ну, и сразу по прибытию мы показали, что плевали на все показатели. Нам похер на все, мы хотим воевать. Дайте нам ружье, шашку, танк и два ящика водки. И мы этих прусаков нагнем в любую сторону. Капитан, видимо уже предупрежденный о том счастье, что свалилось на его голову, быстро сплавил нас от греха подальше в крохотную деревушку Шпицляуберг, где насчитывалось с десяток домов, три старухи и пара кривых девок, на которых никто не позарился. Вылокав за день всю водку, мы, мучимые похмельем, пошли искать еще. В деревне не нашли, поэтому рванули гулять по окрестностям. Нюх у страдающего похмельем кадета развит чрезвычайно хорошо, поэтому мы через пару часов поисков наткнулись на странных людей, бредущих странной тропинкой. Говорили они не по-нашему, поэтому было принято решение бить врага. И враг бежал, бросая пушки. Под звонкий русский мат. Выпивку мы нашли, а еще взяли пленных, которых допросили с пристрастием. Я мастерски умею загонять иголки под ногти, если кто не знал. Один из них оказался главным и поведал много интересного. Причем настолько интересного, что его сразу отправили в Дерб, откуда он на следующий день благополучно сбежал. Начальник же гарнизона сделал вид, что его вообще в глаза не видел. Запахло изменой. Найдя телефон, я по экстренной связи связался с дворцом и рассказал все как есть. Через 3 дня сюда прибыла комиссия, которая принялась трясти всех, включая нас. Ну, они и попытались все это дело замять, выставив нас лжецами. Ясен пень, они ж не знали, кто я такой. А возглавлял комиссию как раз тот самый тип, что имел с этого хороший гешефт. Седой генерал с напомаженными волосами орал как резанный и грозился всех нас расстрелять за вранье. Но наше дело было правое, и мы стояли на своем. Тогда нас арестовали и уже совсем было приготовились шлепнуть, когда прибыла другая комиссия, более важная и решительная. В ходе расследования к стенке поставили самого генерала и часть приехавших с ним. Полетели головы особо приближенных к кормушке, а нас решили вернуть с практики досрочно и даже наградить красивыми медальками. Мой выпускной я запомнил плохо, нажрался так, что в глазах троилось. Очнулся в чужой комнате, голый, в обнимкой со злюкой тварью. Пока приходил в себя, пришло экстренное сообщение, на кортеж императора совершено нападение, в результате которого сам император и его супруга были убиты. Я моментально протрезвел, вскочил, быстро оделся и рванул на выход. До Москвы было лететь пару часов, за время которых я себе места не находил. Брат обнаружился у себя, с красными от недосыпа глазами, он просто пялился в одну точку. «Кто это сделал?» — только и спросил я, а он кивнул на тонкую папку, лежащую на столе. Что ж, оказалось, у нас появилась новая сила — анархисты, которым императорская семья стояла поперек горла. 3 следующих года я искал их верхушку, просеивая каждый контакт. Я познакомился с бандитами, контрабандистами, опустился на самое дно преступного мира. Раскопал такое, что после этого многие аристократические роды пошли бы под нож. Но не находил самого главного, тех, кто заказал смерть наших родителей. Брат, надев корону, погрузился в политику, а я как цепной пес стал рвать всех, кто пытался ему мешать. За короткий срок у меня появилась репутация конченого отморозка, не имеющего тормозов. Пытошная стала моим вторым домом, допросы я проводил лично, получая мрачное удовольствие от воплей боли. И меня это устраивало, брат был чистым и правил мудро, а для плохих, грязных дел у него был я. Мы дополняли друг друга как день и ночь, как свет и тьма. Мы были настоящими братьями и родственные узы были в нас очень сильны. Я безгранично доверял ему, а он мне. Идеальная семья, но без родителей. Поэтому я искал, иногда срываясь. Последовала череда дуэлей, пару раз меня едва вытаскивали с того света. Я стал законченным бабником, количество моих любовных побед не поддавалось подсчетам. Мне было, собственно, все равно, с кем провести ночь, тем более, что по пьяни все женщины-красотки, а трезвым я бывал крайне редко. Меня называли смутьяном, читали морали и даже пытались посадить на трон вместо брата. Я потом даже цветы принес на могилы этих идиотов. А еще меня боялись, сильно, до дрожи в коленях. Потому что когда я приходил в дом, никто не знал, Один я выйду или вместе с его хозяином, которого после никто и никогда не увидит. И, наконец, после долгих лет поисков я нашел верхушку этих тварей. Небольшой городок Позна, на севере княжества Лифляцкого. Именно там собрались на очередной совет те, кто был повинен во многих смертях. Анархисты, мать их, против власти, охотно берущие у этой же власти деньги, чтобы бороться с другой властью. Как и всегда, любые идейные лозунги прикрывают банальное зарабатывание денег. Я свалился им на головы внезапно, как пожар в степи. Вот только что все было спокойно, а через миг огонь до горизонта. Они меня не ждали, сидели расслабленно. Они и тот, кто отдавал им приказы, личный куратор и родной брат императора Филиппа III. Люди из тайного приказа резали их сторонников снаружи, а я действовал внутри. И от меня не было спасения. Слишком долго я к этому готовился, слишком долго вынашивал свою месть. Поэтому и жег я их заживо и довольно смеялся, глядя на их муки. Так же когда-то сгорели мои родители, оставив после себя обугленные трупы и издевательскую записку Филиппу. «Почувствуй себя мной, падаль», я вернулся домой, и вдруг почувствовал, что все, перегорел. Мне ничего не хотелось, жить стало скучно. Лишившись цели, я пустился во все тяжкие. Алкоголь, бабы, дурные компании. Скука – вот то, что убивает нас сильнее всего. Я так и не нашел себе места в этом мире, живя лишь местью, выжигая при этом свою душу. А когда все закончилось, я понял, что дальше жить незачем. Политикой я не интересовался, доходные дела не привлекали. А армия – еще более скучное место, потому как сидеть на месте я не любил и серьезно опасался, что если пойду воевать, то разразится реальная война с большими жертвами. Так я и прожигал жизнь, пока на одной из вечеринок не встретил ее, девушку с голубыми как небо глазами. И пока я смотрел в них, во мне что-то перевернулось. Я вдруг понял, что реально хочу жить, хочу все изменить, хочу измениться сам. Наш роман был мгновенным, страсти так и кипели. Ну а итог, нож в шею и разбитые надежды. В очередной раз я убедился, что все зло от баб. Не был хорошим, правильным и добрым, так и нифиг пытаться им стать. Из злобного пса не получится комнатной баллонки, как ни пытайся одеть на него розовый бантик, который не скроет ни злобного оскала, ни шрамов на морде и душе. Так что, еще раз посмотрев на руины некогда красивого дома, я полетел к свету, что манил меня чем-то новым и, главное, интересным. Надеюсь, теперь-то мне скучно не будет. Глава 2. Глава 2. Вставай. Резкий и неожиданный удар в лицо кинул меня на пол. Что за черт, я ж вроде умер. Однако боль явно свидетельствовала, что пока я еще жив. Вставай, вставай, вставай. При каждом слове мне по ребрам прилетал удар. Отчетливый хруст показывал, что били сознанием дела, желая все сломать, но не убить. Уж я-то в таких вещах разбираюсь. Заплывшие глаза не хотели открываться, но я все же попытался. С трудом чуть их разлепив, я увидел, что лежу на полу, а перед моим носом нетерпеливо переминаются ноги в лакированных туфлях, которыми, собственно говоря, меня и пинают. Что, до этого идиота словами так и не дошло, сколько раз ему говорили, что не нужно появляться в этой половине поместья. Раздался женский, хотя нет, скорее девичий голос. Чего разлегся? Острый каблук вдавил мою ладонь в пол, безжалостно ломая пальцы. И тут я уже не выдержал и заорал, за что мне опять прилетело по лицу. Ай, ублюдок, смотри, куда бьешь, ты мне туфельки его кровью измазал, так и нихер тут стоять, сучка, пиздуй туда, откуда вылезла, гадина, я тебя когда-нибудь точно убью, подсыплю яда в вино или шлюху с дурной болезнью подошлю. Моя сестра как была тупорылой тварью, так и осталась, даже месть интересную придумать не может. Куда катится род Раздоровых, ты этого все равно не узнаешь, потому что не доживешь. Как и этот кусок мяса, она опять попыталась меня ударить, но за это время я чуть привел мысли в порядок и, несмотря на сильную боль, сумел почувствовать движение и здоровой рукой перехватить ногу. Рывок, и эта тварь падает рядом, прикладываясь лицом об землю, а я на ощупь ползу к ней и начинаю бить ее головой, ломая кости и не обращая внимания сначала на визги, а потом хрипы. «Как же приятно увидеть вашу взаимную любовь», раздался все тот же насмешливый голос. «Вы пока полежите тут, я велю, чтобы вам никто не мешал, глядишь, оба сразу и подохнете». Раздались быстрые удаляющиеся шаги, а после воцарилась тишина. Я лежал, пытаясь понять, что вообще происходит, но потом спохватился, на губах уже появилась кровавая пена, явно легкая пробита. Так и помереть можно. Я привычно попытался запустить регенерацию, но каналы вспыхнули огнем, и мое тело пронзила страшная боль, от которой я отрубился. Хотел бы я сказать, что очнулся лежащим в мягкой постели, но нет, заплывшие глаза, пропустив чуть света, показали мне, что я все так же лежу в луже крови, а рядом валяется тяжело дышащее тело моей мучительницы. Не сразу, но потихоньку опираясь на здоровую руку, мне удалось сначала сесть, а потом, удерживаясь за стену, еще и встать. Борясь с тошнотой и стараясь дышать через раз, я осторожно двинулся к двери, не думая о том, что вообще происходит. Сейчас главная задача выжить, а все остальное потом. Магией я, конечно же, не пользовался, помня недавний печальный опыт. Добрался до выхода я удачно, умудрившись даже ни разу не упасть. Подергал ручку, дверь заперта. Пошарил взглядом по комнате и, чертыхнувшись, пошел обратно, в сторону небольшой, но тяжелой по виду статуэтки, стоявшей на журнальном столике. Обратный маршрут пошел быстрее, а после я принялся колотить ею, иногда с трудом хрипя матерные слова. Минута, и замок с той стороны щелкнул. Дверь стала открываться как раз в тот момент, когда я занес руку для удара. Суровый на вид мужик, оказавшийся снаружи, быстро ее перехватил и вполне профессионально ее выкрутил, еще и приложив меня об стену, отчего я во второй раз вырубился. На этот раз сознание вернулось рывком, сопровождаясь тошнотой. Желудок наконец решил проявить себя, и я от души блеванул прямо на спину того, кто меня тащил на себе. Тот содрогнулся, явно от омерзения, но продолжил идти, таща мою тушку на плече. Еще пара минут, и вот я уже лечу в сторону кровати. Тяжело ударившись, я с большим трудом удержал сознание в теле, а тип, что тащил меня, просто подошел к столу, взял с него светящийся янтарным светом шар и кинул его мне. После чего, не говоря ни слова, вышел, плотно закрыв за собой дверь. Я смотрел на шар, он смотрел на меня. Подумав, что хуже точно не будет, я дотронулся до него, и волна тепла покатилась по телу. Сломанные ребра вставали на место, раны зарастали, синяки уходили, голова прояснялась. Артефакт лечения работал как часы. Пара минут, и шар потускнел, а вот я засиял здоровьем. Правда, при этом жутко захотелось есть, но желудок никогда мной не руководил, и терпеть голод я мог долго. Привык, знаете ли, сидя на губе, там за день полагался стакан воды и одна корка хлеба, а я, бывало, там и неделю мог просидеть. Так, а вот теперь можно и подумать, где я оказался и что вообще происходит. Помещения незнакомые, люди явно знают меня, но я не знаю их. К тому же проскочили слова о семье, а этот ублюдок, что пинал меня ногами, явно не мой брат, как и та сука, которой я без сожаления разбил лицо. Так, теперь я сам, я зашарил взглядом, но ничего похожего на зеркало не увидел. Чуть приоткрытая дверь в ванную, ага, то, что надо. Я заглянул, все вполне современное и привычное. Все, кроме морды, что смотрела на меня со стены. Белобрысая голова на тонкой шее, лицо смазливое, как у бабы. Тело вроде подкачанное, но до моих кондиций как до Китая раком. Ясно, что я в чужом теле, но не ясно, как это произошло. Последнее, что я помнил, как полетел на свет, а дальше уже только удары по телу. А еще непонятно, что вообще тут творится с магией, в смысле, что с ней не так. Ее я чувствовал, но любая, даже самая маленькая попытка ею воспользоваться приводила к жутким болям. В каналы будто кислотой в этот момент плескали. Причем источник магии я тоже чувствовал, был он привычного размера, но вот управлять им. Так, ладно, глубокий вдох-выдох. Уверен, всему этому есть логическое объяснение. Просто я его пока не вижу. Но пока, душ, от меня смердело так, что желудок болезненно сокращался. Помылся, вытерся полотенцем, вышел голый, полазил по шкафам и нашел вполне себе приличную одежду. Причем ткань явно была не дешевая, уж я в этом хорошо разбираюсь. Далее, мне нужен источник информации. Привычных гаджетов в комнате не обнаружилось. Да и вообще, она была практически пустой. Ни тебе фотоальбомов, ни хоть чего-то, что характеризовало бы ее хозяина. Пошарился, ноль. Значит, пора на выход. За выходом обнаружился давешний мужик, что приволок меня сюда. Высокий, почти 2 метра, а шириной плеч он мог запросто поспорить в дверным косяком. Суровое лицо, испещренное парой шрамов. Одежда свободная, легко скрывающее движение. «Очнулся?» – спросил он безразлично, не уверен. «Но спасибо, что спросил. Пошли, у нас тренировка». Развернувшись, он направился куда-то вглубь дома. «Ну а я за ним, потому как мне все равно было, куда идти, а у этого можно хоть что-то спросить. Еда подождет, информационный голод важней». Но сделав пару шагов, я вдруг повалился на пол от скрутившей боли. Она ворвалась в мою голову непрерывным потоком, отключая все, кроме желания орать и разбить ее, чтобы больше не мучиться. Перед глазами пролетали видения моей и не моей жизни. Они буром ввинчивались внутрь меня, располагаясь в хаотичном порядке, толкаясь и пытаясь занять свое место. Мое и чужое, все смешалось. За мгновение я проживал две жизни, в одно и то же мгновение я ощущал себя костей и тем, в кого я вселился, Видаром Раздоровым, князем, наследником рода, люто ненавидимым всей чужой семьей, потому как своей у меня не было. Моя мать умерла, отец женился на другой, а вместе с ней взял довеском и двух детей, которые едва меня не прибили. Эта сука быстро захватила власть и пролезла везде. Отец больше был занят политикой и в дела семьи не лез. Ему было вообще на нас всех плевать, пока мы не мешаем ему жить. Ну и по той же причине мне жить не давали. Пару раз травили, выкарабкался, один раз взорвали машину, в которой я должен был ехать. Кто меня заказал, так и не наши, списали на многочисленных врагов рода. Но я-то знал, что это все мачеха воду мутит, пытаясь проложить своим деткам дорогу к власти через мой труп. Кстати, детки там тоже были теми еще тварями, ненавидящими не только меня, но и друг друга. Так, хватит думать об этом, все потом. Главное, я уяснил, магия у меня есть, но пользоваться ей пока нельзя. Нужно пройти инициацию, и только тогда каналы раскроются. А до нее еще несколько дней, которые как-то надо прожить. Не сдох, раздался надо мной голос. Теперь я знал, кто это. Мой личный тренер, мучитель, имени которого никто не знал. В поместье его называли Орк, и его это устраивало. Отношения у меня с ним были натянутые. Он считал меня ленивым идиотом, а я его куском тупого мяса. «Не дождешься», — буркнул я, вставая. Голова еще болела, но уже терпимо. «Пошли», — чего встал, будто хер проглотил. Смотрю, очень разговорчивым стал. «Значит, есть на это силы, а значит, и нагрузку можно увеличить. А там погляжу, какой ты смелый. Гляделки не сломай, орк. Кстати, а почему орк-то? Клыков не вижу, да и по росту мелковат. Хотя, может, у тебя член зеленый, будешь много болтать, я тебя с ним познакомлю поближе. Я всегда знал, что ты извращенец и просто это скрываешь». Дальше мы шли молча. Так же молча дошли, так молча размялись. Я старался не выходить из образа, потому как память еще до конца не усвоилась, и мне еще предстояло с ней разобраться. Ну, а потом был, собственно, сам бой, ничего особенного. Мной банально обстучали стены, пол, в очередной раз разбили лицо и едва не сломали ногу. Примени я свои знания, этот орк бы уже кровавую юшку пускал, но я не спешил. Врага надо знать в лицо и не спешить показывать то, что умеешь. Ну, и магия, мне она была нужна как воздух, потому как мой стиль боя был плотно завязан на нее. Банально махать кулаками, как тупой простолюдин, я терпеть не мог, хотя и умел. Оставив меня валяться на песчаном полу, орк вышел, даже не попрощавшись. Я сел, сплюнул кровью, потрогал языком чуть шатающийся зуб, еще бы немного, и точно бы выбил ублюдок. Ну ничего, месть — это блюдо, что подают холодным. Я подумал, прикинул, покопался в памяти и пошел на поиски еды, прямо так, как есть, не переодеваясь. Потому что это было привычным поведением Видара, который оказался тем еще отморозком, но об этом позже. Маршрут до кухни был проложен максимально скрытный, поэтому на всем пути по большому поместью я, кроме нескольких слуг, не встретил. Я сделал вид, что не замечаю их, а они постарались сделаться невидимыми, увидев меня. Не обращая внимания на поваров, я нырнул в холодильные шкафы и набрал всего, до чего руки дотянулись. До обеда еще было почти 3 часа, а за это время я от голода сдохну. Свалив всю снеть в подвернувшийся пакет, я с видом победителя, сверкая опухшей рожей, отправился к себе. Добрался также без приключений, разложил все на столе и принялся набивать желудок, бездумно таращась на какую-то странную картину черного цвета. Потом, виртуально хлопнув себя по лбу, я допер, что это банальный экран для изображения. Порыскав глазами и не найдя пульт, я сообразил, что он управляется голосом. Команда «включись» сработала на ура, потом команда новости, и вот я уже таращусь в экран, забив на рекомендации врачей не смотреть его во время еды. Мол, тогда пища хуже усваивается, а иногда вообще выворачивать начинает. Так, а вот это уже интересно, двоевластие, бред, но имеющий место быть. Два императора, светлейший Олег Александрович Рюриков и темнейший Борис Федорович Годунов. У обоих равные права и обязанности. Решения принимаются совместно, друг друга терпеть не могут. Имеют своих министров, свою охрану и свои задачи. Постоянно строят интриги, перетягивая дворян на свою сторону. Какой-то бред, но здесь это работает. Сверился с памятью, мы, Раздоровы, на стороне темных. Особы, приближенные к императору. Мой отец на особом счету и занимается активной вербовкой. Грызня идет постоянная. В настоящий момент в новостях вещали о том, что светлые террористы взорвали какую-то шахту, что светлые осквернили какое-то там кладбище, что светлый интендант был пойман на краже особой крупной суммы денег. Новости, как вы уже наверняка поняли, были темными. И вот тут меня опять накрыло. Да так, что я рухнул на пол, больно ударившись лицом. Сознание, помахав рукой, улетело, и я опять оказался в полусне полуяви, видел цветные картинки прошлого, настоящего и, наверное, будущего. Тогда-то я и понял, куда попал и даже, наверное, зачем. Я Видар Григорьевич Раздоров, потенциально наследник древнего княжеского рода, потенциально очень сильный маг, потенциально приближенный к императорской семье и потенциальный труп, если не успею пройти инициацию. А все шло к тому, что не успею, потому как не доживу. Моя мачеха твердо решила сделать наследником своего сына, а если я стану магом, то ее потуги станут бесполезны. Уеду в академию, где она меня достать не сможет, там обзаведусь связями и, вернувшись, просто вышвырну ее на улицу. Безвольный отец даже возражать не будет, да и плевать ему, с кем спать, со шлюхами или с ней. Он и женился-то на ней, потому как она, провинциальная баронесса, связи в столице не имела, поэтому и лезть бы особо никуда не стала. И в этом была его ошибка, она пролезла везде и теперь представляла серьезную угрозу мне в общем и роду в частности. Старый я в этом теле был бесхребетным садистом, замученные в детстве кошечки или собачки, издевательство над слабыми, преклонение перед сильными, вплоть до подхалимства, это норма для Видара. Он всегда действовал из-под тишка. Пока была жива мать, ему мне все спускали с рук. Потом она пропала, сказали, что убили. Сыну было плевать, он в это время измывался над служанкой, запершись в ее комнате, и очень был расстроен, что его заставили отвлечься. Тогда его первый раз выпороли, и тогда он в первый раз узнал понятие боль на собственной шкуре. Больше он не был никому не нужен. Отцу и раньше-то до него дела не было, а теперь и подавно. Все, что он сделал, это приставил к нему сурового орка, наказав хоть 10 шкур сына содрать, но превратить размазню в воина, ну, или его жалкое подобие, которое было бы не стыдно представить во дворце после прохождения инициации. Тогда и начался личный кошмар Видара. Но еще хуже ему стало, когда отец привел в дом новую жену, а вместе с ней и двух ее детей, Агату и Артема. Они сразу друг друга возненавидели. Впрочем, детишки и между собой абсолютно не ладили, показывая всем гнилое нутро. Нет, поначалу они еще шифровались, но когда мамочка взяла все в свои руки, устроили настоящую травлю. Правда, и Видар не сидел сложа руки, он мстил так, что они плакали кровавыми слезами, но подлечившись, отвечали, и так по кругу, и все бы ничего, но дошло до того, что ему запретили появляться в центральной части поместья, пока отца нет. Ему, наследнику рода, князю и хозяину всего этого, запретили ходить где хочет, в своем собственном доме и кто? Очередная шлюшка отца, решившая, что ей все можно. Конечно же, он забил на ее распоряжение. И конечно же, высказал ей все, что о ней думает. И конечно же, поперся туда, куда не звали. Вот только детишки решили сделать ход конем и подстроили магическую ловушку, куда он и вляпался. И если раньше они были хоть и на грани, но не смертельными, то в этот раз детишки перестарались. Удар пришелся в средоточие души и был такой силы, что просто разорвал ее внутри тела, оставив лишь жалкие лоскуты, а свободное место по чьей-то воле занял я. С какой целью, пока непонятно, но план вроде есть и пункт номер один в нем, выжить и понять, что вообще происходит. А еще лучше, избавиться от этих упырей, пока они не избавились от меня. Пожалуй, этим сейчас и займусь. Глава 3. Память еще усваивалась, а я лег на постель и закрыл глаза, сосредотачиваясь на себе. Откинув лишние мысли, я погрузился внутрь своего мира. Нет, я не был удивлен происходящим и вполне себе верил в переселение душ. Иногда даже просил богов о подобном. Но желать этого и столкнуться в реальности, все же разные вещи. Терзаться сомнениями буду потом, а сейчас надо разобраться с моей магией, без которой я как без рук. Так что, сосредоточившись, я привычно раскрылся и посмотрел на то, что я имею, и увиденное мне не понравилось. Совсем абсолютно, никак. Ну, во-первых, сам источник, раньше он сиял чистотой, был подобен плазме, без боли и не взглянешь. А сейчас он потускнел, стал выраженного серого цвета, будто черную и белую краску смешали в равных количествах и вот эту получившуюся массу запихнули в меня. И теперь он не напоминал спокойную водную гладь, а был скорее бушующим морем, чьи тяжелые волны иногда поднимались на большую высоту. Внутри него я видел какие-то неясные тени, и от этой картины даже стало чуть жутко. Раньше-то я очень любил в него погружаться, полезно, знаете ли, для восстановления сил. А сейчас я бы проделать подобное просто не рискнул, потому как не знаю, что скрывается внутри него. Нет, навредить мне он, конечно, не сможет, все-таки он часть меня, но все равно жутко. Да и не любил я темную воду в принципе, поэтому даже когда отдыхал на море, никогда не купался по ночам. Такой вот, знаете ли, детский страх. Ну, а во-вторых, каналы, боль, слезы и желание умереть снова. Раньше у меня они были толстые, крепкие, максимально эластичные. По силе я стоял на 5-м ранге, чуть уступая последнему, самому сильному, 6-му. А тут, тонкие, едва заметные нити, через которые ничего не пропустить. Малейшие напряжения, и они банально порвутся. Вон как раз ошметки их видно, видать, от применения магии. Надо латать, а то еще срастутся неправильно, запорю себе развитие. Самый страшный сон любого мага – покалеченный источник и каналы. Час я потратил на то, чтобы их восстановить, благо, я с подобным сталкивался и знал, что делать. А потом занялся памятью тела, надо было понять, что же происходит и найти, где вообще все это хранится. Найти как раз оказалось очень легко, будто инородный камень серого цвета среди россыпи бриллиантов. Он выделялся тем, что к нему шли мои эфирные линии. Обрубить, впитать, оставить как есть, выбор, впрочем, был очевиден, надо поглощать, иначе мне не выжить. Память должна быть просто моей, и я не должен каждый раз искать нужную мне информацию, зависая на месте, а то и теряя сознание от боли или нагрузки. Собравшись с силами и отбросив сомнения, я раздавил камень, и волна энергии захлестнула меня, впитываясь в мою душу. В себя я пришел рывком. Вот лежу на постели, а вот сижу, с удивлением рассматривая собственную руку. Сжал пару раз кулак, повертел головой. Странное было ощущение, будто до этого тело воспринималось мной, как часть одежды с чужого плеча. А вот теперь я стал с ним единым и неделимым. Две силы внутри меня слились окончательно, и я все знал, все понимал и даже был готов действовать. Ух, развернусь. И мой хохот взорвал тишину помещения. Встал, успокоился, но глупая улыбка не хотела покидать мое лицо, мыслей было много и таких креативных, что аж тошнило. Подошел к старой одежде и достал из нее браслет. Приложил палец, активируя его, и перед мордой лица появился виртуальный экран низ, нейтральной имперской сети. Был еще СИС, светлая информационная сеть, и ТИС, соответственно темная. На светлой ругали темных, на темной светлых, а нейтральная как бы была запрещена государством, но по факту все сидели именно в ней, потому как на других, кроме пропаганды, ни хрена не было. Так, все работает, хорошо. Сделал пару тапов, оплачивая заказ. Давно хотел, но вот все сомневался. Но теперь сомнений нет. Счет мой изрядно уменьшился, но это ерунда. Скоро стану богаче. Глянул на время, обед. Прекрасно. Вроде недавно ел, а все равно хочется. Не иначе, стресс сказался. Пойду, посмотрю, чем нас повара порадуют. Ну и с мачехой решу заодно. Трапезная как раз находилась там, куда мне лезть было вроде как запрещено, но это мы сейчас исправим. Вышел, плотно закрыв за собой дверь, хотя нужды в этом не было, все свое я ношу с собой в пространственном кольце, небольшом, но мне пока хватает. Кстати, оно тоже являлось предметом жгучей зависти моих родственничков, потому как полагалось только главам родов и их наследникам. Другим их носить было нельзя, под страхом вбивания кола в жопу. со смазкой, если палач будет добрым, или без, если будет злым. Иду я, значит, на стены любуюсь, портреты предков висят и смотрят на меня так сурово, будто зад мне надрать хотят. Я тоже в ответ этот грозно сверкаю глазами, потому как если, или скорее когда, во мне темная силушка откроется, я и в некромантию могу удариться. А значит, зайти в семейный склеп, поднять и надавать по костям, чтобы, значит, привить побольше уважения. Правда, раздоровы больше на проклятиях специализировались, но и другие направления были им не чужды. Например, батя вполне мог и нежить поднять, и город ветром смерти упокоить. А еще, опаньки, чего я вижу сквозь приоткрытую дверь. Братец мой самоназванный, спустив штаны, вовсю пользует служанку. И судя по тональности ее криков, ей это удовольствие ни капли не доставляет. А вот ему очень даже, пыхтит так эротично. Мои глаза зашарили по комнате и увидели в углу швабру с ведром. На морду лица наползла похабная улыбка, швабра перекочевала ко мне в руку. Я прицелился и засадил ее ручку точнехонько в центр жопы, засунув сантиметров на 30. Вой боли смешался с моим довольным смехом. Братец рухнул на пол, еще глубже загнав себе в зад черенок швабры. Служанка, быстро поправив платье, тут же смылась, а я... Понравилось? Приятно? Я тебя убью, тварь, вытащи это из меня. Не, ты пока полежи, я велю, чтобы тебе никто не мешал, глядишь и подохнешь, ответил я ему его же словами, после чего не отказал себе в удовольствии подойти к нему и от души врезать по морде, разбивая губы и ломая нос, ну, и по ребрышкам с ноги, так сказать, для поднятия тонуса. Ключ от комнаты перекочевал ко мне в руку, и я, выскочив за дверь, запер ее с обратной стороны. Хорошо, что этот урод магии не успел воспользоваться, а то бы мне пришлось худо. Впрочем, он бы не рискнул сделать подобного. Настроение поднялось еще выше, у меня сегодня радость, я кому-то сделал гадость. Дошел до трапезной, ох, а тут уже все в сборе. Ну как, все, мачеха с надутыми губками во главе стола. Да сестренка, уже подлечившаяся, рядом сидит. Все так мирно и спокойно. Подхожу и резко бью по морде эту суку. Да так, что она отлетает в сторону. От шока она распласталась на полу без движения, не в силах пошевелиться. Про сестру и говорить нечего. Из поднесенного к ее рту бокала полился сок прямо на одежду. А я невозмутимо уселся на место мачехи. Что у нас на обед? Невозмутимо поинтересовался я. Ах ты гадина, ты что себе позволяешь? Завопила эта шалава, придя в себя и поднимаясь с пола. Ее руки окутались мертвым огнем, дар ее рода. Прикоснется к плоти, и та осыплется прахом. Только попробуй применить магию на непрошедшем инициацию наследники рода, и с тебя заживо кожу сдерет темный приказ. Если это раньше не сделает отец, да я тебя сама выпарю, сволочь. Тебе было сказано здесь не появляться. А на каком, собственно, основании ты, тупая шлюха, решила, что можешь тут кому-то приказывать, и уж тем более приказывать мне, кто ты вообще такая, мелкопоместная дворянка, которая, живя с моим отцом уже 3 года, так и не смогла родить ему сына или дочь, значит, бесплодная пустышка. По его возвращению я буду рекомендовать ему взять другую жену, а тебя выкинуть из дома или засунуть куда-нибудь подальше отсюда, чтоб не маячила перед глазами и не портила мне аппетит. И еще, я тапнул браслет, после чего нажал тревожную кнопку, 2 секунды, и к нам ворвались маги рода во главе с начальником службы безопасности. Уважаемый Никифор Степанович, расплылся я в улыбке, от которой все вздрогнули. Скажи на милость, кто у нас в роду главный? Так батюшка ваш, Григорий Васильевич. Правильно, премию уже заслужил. А теперь главный вопрос, кто главный в его отсутствии? Или нет, не так, чей статус выше, мой или вот этой тупой идиотки? И прежде чем ответить, хорошо подумай, ветер смерти, он такой переменчивый. Мужик посмотрел на нее, потом на меня, наши глаза встретились, и он нервно сглотнул. И я понимал, почему. Старый Видар умер, а новый не производил впечатления хитрожопого идиота. Кем бы ни был мужик, но глупцом он не был точно. Влезать в разборки между хозяевами ему категорически не хотелось, но и отмолчаться не получалось. И при любом ответе он наживал себе врага, оставалось только выбрать, кто им станет. Надежда Витальевна, являясь единственной женой его сиятельства, является несомненно главной в доме, начал он, и я увидел, как торжествующе блеснули ее глаза, но, резко вскочила она. Видар Григорьевич является прямым наследником рода Раздоровых, и конечное решение в отсутствии князя принимает он. «Ты соображаешь, что говоришь?» – зашипела та. «Прекрасно, Никифор, ты принял верное решение, и я этого не забуду. А теперь слушай мой приказ, этой женщине запрещено покидать свои покои, пока мой отец не вернется. Эта женщина более не имеет права отдавать распоряжения и приказы, лишить эту женщину связи с внешним миром, забрать у нее все документы и дела, которые она вела, и переслать мне, посмотрю на досуге. Чую, там не все так прекрасно, как кажется. За свое решение я лично буду держать ответ перед отцом. А теперь пошла вон, сука, пока я не разозлился. И да, пусть уже подают обед. Ты об этом сильно пожалеешь». Засверкала она глазами. «Еще одна угроза, и я велю вас казнить», — равнодушно ответил я. «А ты», — вернулся я к все так же охреневши смотрящую на все это Агату, — «подмойся, и жду тебя вечером у себя. Не придешь, вылетишь из поместья, как пробка из бутылки». «Охренел», — завелась она, — «чтобы я, с таким слизняком, как ты, ага, и смазку прихвати, твой зад тоже сегодня поработает». «А проконсультироваться насчет этого можешь у своего братца, у него теперь есть подобный опыт», – заржал я. «Ты что с ним сделал? Убил? Да, а впрочем, если так, то и хорошо», – вдруг успокоилась она. «Накрывайте уже на стол. Всем спасибо, все свободны», – отпустил я охрану. На моем лице играла довольная улыбка, а жизнь-то налаживается. Осталось еще отца убедить в своей правоте, но думаю, на это у меня есть все шансы. Доказательств того, что эта сука пыталась меня убить, у меня более чем достаточно. Просто старый я боялся давать им ход, а вот новый не боится ничего. Надо будет вечерком навестить мачеху и постигать ее ремнем по голой жопе. А отцу потом скажу, что она до меня домогалась. Далее мы спокойно обедали в тишине, я жевал, наслаждаясь пищей, иногда ловя на себе взгляды Агаты. Но мне было похер, ну да, так, по первому взгляду, она красотка, белые волосы, фигурка огонь, паучиха херова, ну да, такой у нее дар, темный ткач, она швыряет во врагов липкую кислотную дрянь, которая растворяет щиты, металл, кожу, да все, до чего прикоснется, а еще если укусит, то может на короткое время взять любого под свой контроль, так что насчет секса с ней я, конечно, не серьезно, мне такие проблемы не нужны, характер весь в мамочку, чтоб ей батиного хера не видать. Я закончил есть на позитивной ноте, появилась очередная идея, которую следовало проверить, но не дали, хотя настроение поднялось еще больше. Появился мой проткнутый братец, пылающий жаждой возмездия и размахивающий той самой шваброй. Интересно, он ее после того, как из жопы вынул, помыл или прям вот так пришел, судя по подтекам, точно грязная, а я чистоту люблю. Вот и смылся, сделав вид, что тактически отступаю. По вполне понятной причине бегать он быстро не мог, а от его мата мне только смешно становилось. Правда, он как-то быстро переключился с меня на сестру, потому как она догадалась, что с ним не так, и принялась совсем некультурно над ним ржать. Так что я свалил как раз в тот момент, когда он собирался засунуть швабру уже в Агату, а та хотела посмотреть, как палка будет торчать у него из задницы. Веселая семейка, и главное, все друг друга любят. Но далеко уйти мне не дали. Только, понимаешь, выскользнул за дверь, как нарисовался слуга максимально чопорной наружности и с такой рожей, что мне сразу захотелось по ней ударить. Раньше я бы так и сделал, но сейчас сдержался. Прям горжусь собой, ваше сиятельство. Прибыла графиня Темникова Настасья Андреевна, сопровождающий, имеют к вам приватный разговор. Симпатичная, тормознул я начавшийся забег. Кто? Не понял он. Не тупи. Графиня, конечно. Прекрасная леди, о красоте которой судачит во всей империи, кратко охарактеризовал он предел мечтаний всех прыщавых подростков. Тащи ее в батин кабинет. Будем встречать солидно и уверенно. И организуй нам, ну, не знаю, чего она там любит. Сопровождающая из благородных? Не могу знать. Ну так узнай. Если да, то пусть тоже заходит. Если нет, пусть ждет снаружи. Юной леди нельзя оставаться наедине с молодым человеком. Да похер мне. Не захочет, пусть валит. Она ко мне пришла, а не я к ней. Мой дом, мои правила. В общем, помаринуй их минут 10, а потом загоняй на меня. Пока слуга хлопал глазами, я ускорился. Встречать гостью надо красиво, особенно если рассчитываешь на более близкое знакомство. А я рассчитывал, потому как внезапно обнаружил, что секса хочется, аж зубы сводит. А тут такая красотуля, наверное. Впрочем, судить по словам слуги не стоит, поэтому сам предварительно гляну вниз. Скажете, раскатал губу, кто ж тебе даст на первой встрече? А вот и нет, мы ж темные, у нас все наоборот. Добродетели считаются грехом, а грех – добродетелью. Не так, чтобы прям критично, но пороки тут не то, чтобы поощрялись, а скорее, не осуждались. То есть незамужняя девица не будет кичиться своей невинностью, а парень вполне спокойно может при знакомстве с девушкой хвастаться своими любовными победами и размерами члена. Вообще, общество в этом мире было, конечно, интересным. Темные – это темные, насчет них уже все понятно. Что же касалось светлых, ага, сразу думаем, что они такие все белые и пушистые. Как бы не так, при свете дня гадостей творится не меньше, чем под покровом ночи. Например, светлая стража вполне себе спокойно могла брать взятки, прикрываясь добровольными пожертвованиями. А темный приказ посадить на кол сильно уж проворовавшегося чинушу, забывшему заплатить с этого налог. Ну да, тут за все надо платить, даже с украденного. Справедливость была у каждого своя, но она все же была. При этом было четкое разделение обязанностей между светлыми и темными. Правда, это касалось только Москвы, центра Российской империи, которая была признана нейтральной территорией. То есть, тут были равные права как у темных, так и у светлых. Именно в Москве заседали оба императора, когда решали глобальные задачи. А так каждый жил на своей земле. Светлые на юге империи со столицей в Светлогорске, темные, на севере, со столицей в Темнокаменске. Но хватит истории, слышу уже стук каблучков, а я еще не причесан. Нацепив на лицо самую радушную улыбку, я приготовился к разврату. Глава 4. Ее сиятельство Темникова Настасья Андреевна, торжественно провозгласил слуга, после чего едва успел сделать шаг в сторону, а то его снесла бы с ног мелкая торпеда, что ворвалась следом. Смерив его презрительным взглядом, ее сиятельство вытолкало беднягу пинками за дверь, закрыла ее и злобно уставилась на меня. Так, и что тут у нас? Мелкая, мне едва по плечо. Черные, чуть взлохмаченные волосы, такое же черное платье, плотно обтягивающее роскошную фигурку. На руках перчатки с торчащими из них шипами. На шее такая же хрень, ошейник как у собаки. Агрессивный макияж во все тех же мрачных тонах. Моська злобная, что при ее росте смотрелось немного комично. Ну, как если бы на вас зверски скалился шпиц. При этом грудь большая для ее роста, а с учетом того, что дама была без лифчика, соски торчали так, что могли пробить ткань. Пока я беззастенчиво рассматривал ее, она, ничуть не сомневаясь в своем праве на это, подскочила ко мне и влепила мне по морде хорошего леща, от которого у меня едва голова не отвалилась. Охренела, тут же ответил я кулаком в нос. Ее нос отчетливо жалобно хрумкул, и даму отбросила к двери. Все же у нас разные весовые категории. Думаете, она на этом успокоилась? Ее руки окутала темная дымка, от которой явно повеяло смертью, а моя рука замерла на кнопке активации защиты. Одно касание, и эту дуру растворит на редкие элементы. «Какого хрена ты творишь?» – зашипела она, сразу показав, что дама и логика – вещи в принципе несовместимые. «Я творю» зашла такая себе. «Ни тебе приветственный минет, ни дружеского поцелуя в жопу», сразу начало бить в морду. Так серьезные люди дела не ведут. Какой нахрен поцелуй ты почему, гад такой, до сих пор не разорвал нашу помолвку. Разорвал, а что, должен был, задумался я. Память услужливо подкинула мне этот порядком подзабытый момент. Лет 5 назад мой и ее отец отмечали какое-то важное событие, то ли светлых нагнули, то ли новый бордель открыли, не суть. И вот им с пьяных глаз померещилось, что было бы здорово породниться. Своих детишек они поставили перед фактом, после чего принялись отмечать уже это знаменательное событие. Вот только детишки этому совсем не обрадовались. Мелкая тогда была еще мельче, характер ее еще сволочней, а уж про манеры я вообще молчу. Ну а тому мне даже в столь юном возрасте нравились фигуристые дамы с большими сиськами, а не вот такое вот недоразумение. Я тоже казался ей не самым лучшим вариантом. Так что мы решили, что как только мне стукнет 18 и у меня появится право голоса, я смогу разорвать помолвку, убедив отца, что она мне не пара. А чтобы его в этом убедить, мелкая должна была начать отыгрывать конченую мразь, что среди темных хоть и не порицалось, но все равно имелись какие-то границы. Хотя я подозреваю, что мелкая не играла, а на самом деле была таковой. так что с ее стороны договор вроде как был выполнен, а я о нем абсолютно забыл. Ее отец, кстати, хотел нашей свадьбы еще больше, потому как за это время мы поднялись еще выше, стали еще богаче и влиятельней. Так что все было бы хорошо, если бы не заортачившиеся детки. Ладно, понял, вспомнил. Такую мелкую, это слово я выделил, смерив ее высокомерным взглядом, проблему легко решить. Отец сейчас в отъезде и связи с ним нет. Но как только он вернется, я скажу ему, что все, на такой уродине я жениться не буду, потому как опасаюсь, что и дети родятся уродами. Это кто тут урод? Это я урод, еще больше завелась она. Да на мои фото дрочит пол империи. Даже, говорят, у самого темного императора есть видео, где я позирую в купальнике. Такой красоты прежде не было, нет и уже не будет. И вообще, у меня есть тот, кто это ценит. Да похер. Прорекламировала себя, отлично, зачет. Рад за тебя и все такое. И если больше вопросов нет, можешь валить. А я пока поплачу над упущенной задницей. Че, реально не нравлюсь? Вдруг сменила она тон со злобного на заинтересованный. Ебабильно, кивнул я. Но мелкая, тебя, чтобы в губы поцеловать, надо на ступеньку, а то и на две выше ставить. А я, знаешь ли, люблю, чтобы дамы покрупнее были. Ну и сиськи чтоб побольше. Грубиян, как ни странно, от ее злобы не осталось и следа. Ладно, чаем хоть напоишь? Ну, если больше драться не будешь, могу и не только чаем. Чего желаешь? Чай и выпечку какую-нибудь. Сейчас сделаем. Эй ты, бедолага, есть кто на проводе? Заорал я, нажав кнопку связи со слугами. Тащите всего и много, и быстро. Дама изволит жратеньки хотеть. Далее, пока слуги метались туда-сюда, накрывая стол, мне чай, ей кучу всего, чего конкретно, я не вникал, мы предались вполне себе дружеской беседе, забыв о старых разногласиях. Так я узнал, что инициацию она прошла пару дней назад и уже стала дружинником, миновав отрока. Тут надо сделать небольшое отступление, потому как ранги в этом мире, в отличие от моего, носили абсолютно идиотские названия и было их в общей сложности 7. Отрок, дружинник, гридень, воин, темник, боярин, воевода. Первые – это зачастую только что пробудившиеся маги, а последние – вершина магической силы. Воеводы могли по щелчку пальца стереть с лица целый город и были практически неубиваемыми. К слову, оба императора, что Олег, что Борис, были именно воеводами и имели каждый в своей свите еще парочку подобных себе. Точное число, конечно же, не разглашалось, но все знали минимум о еще двух, так сказать, публичных личностях с обеих сторон, которые обычно решали глобальные конфликты. То, что эта пигалица сразу перепрыгнула на вторую ступень, не считалось слишком уж большой редкостью, но внушало уважение и говорило о хороших генах и потенциале. Мне же подобное еще только предстояло пройти. Через месяц после того, как стукнет 18 лет, и происходила инициализация. До нее, как я и говорил, мне осталось всего пару дней, и я уже ждал того момента, когда смогу нормально магичить. А еще было жутко интересно, смогу ли я применить знания того мира в этом.